о ценности огня и о прощении Кирсаспы. Огненная стихия, наставлял Творец своего пророка, пока они шли, имеет большую ценность, чем весь мир и все живые существа в нем. Я сотворил огонь из собственного разума, а его сияние — из бесконечного света, в котором пребывают боги. Перед тем, как сотворить мир, я держал совет со своими святыми бессмертными и язатами. На том совете присутствовал и огонь. Огонь умолял оставить его среди небожителей и не создавать пламени на земле. Ведь, говорил он, если будет создано пламя, люди станут неподобающим образом с ним обращаться, осквернять его и сжигать в нем мусор. Выслушав его жалобы, я сказал бессмертным, что без огня мир существовать не может, и спросил, что, по их мнению, лучше — сотворить мир или оберечь огонь. Бессмертные решили, что мир должен быть сотворен, и значит, нужно создать земное воплощение огня — пламя Спиништа. Тогда я поклялся, что всякий, кто оскорбит огонь, попадет в ад. Мы пришли из Заратуштра. Мы в аду. Заратуштра огляделся. Бескрайняя снежная пустыня простиралась во все стороны. По пояс, проваливаясь в снег, бродили туда-сюда души умерших грешников. Они запоздало проклинали девов, сбивших их с праведного пути, и горько оплакивали свою участь. «Кирсаспа!» — позвал Ахура. «Повелеваю тебе предстать передо мной!» Одна из душ теней появилась откуда-то из тьмы, подбежала к Богу и распростерлась перед ним ниц. «Неужели?» — воскликнул Заратуштра. «Неужели это тот самый Кирсаспа, величайший герой, который убил чудовище Сарвару и Дева Гандарву? Мой отец Парушаспа рассказывал мне о его подвигах. Неужели это дрожащая от холода душа и есть душа величайшего воина?» «Да», — сказала Ахура, — «это Кирсаспа. Тело его спит беспробудным сном в долине Пишиянсай, а душа пребывает здесь, обреченная на муки холода и голода. Он оскорбил огонь. Ты знаешь эту историю. Он ударил огонь палицей и потушил. Прощения Кирсаспе нет». «О, Заратуштра праведный!» — заплакала душа Кирсаспы. «Прошу, заступись за меня перед великим Богом! Я клянусь!» «Отойди от нас прочь, душа Кирсаспы!» — сурово оборвал Ахура. «Ибо ты мерзостен в моих глазах! Ты оскорбил моего сына, огонь, Атар!» «Прости меня, Ахура, и даруй мне воскресение, когда наступит конец мира!» — взмолился великий герой. «Ведь я убил змея Сарвару, пожиравшего коней и людей. Зубы его были величиной с мою руку, каждое ухо его было величиной в 14 одеял, каждый глаз величиной с колесо, а его рога, как ветвистые деревья. Целый день бежал я по его туловищу от хвоста к голове, только на закате дня добежал и убил чудовище. Если бы я не совершил этого подвига, Сарвара уничтожил бы все твои творения, и невозможным стало бы очищение мира в конце времен». «Отойди от нас прочь, душа Кирсаспы», — сказал Бог, — «ибо ты мерзостен в моих глазах. Ты оскорбил моего сына, огонь, Атар». «Прости меня!» — закричал Кирсаспа в отчаянии. «Ведь я убил змея Гандарву. Если бы я не убил Гандарву, Ахриман восторжествовал бы над земным миром. прости, Ахура, и пробуди мое тело ото сна в судный день. Отойди от нас прочь, ты мерзостен в моих глазах, ты оскорбил огонь». Бессмертные святые, которые пребывали в это время в Гранмане, слыша стенание Кирсаспы, не выдержали и разрыдались. Заплакал горькими слезами и Заратуштра. Ему было жалко мужественного героя, томящегося в аду. «О, Ахура!» — сказал пророк. «Будь снисходителен к душе Кирсаспы, ведь конечное очищение мира от зла свершится благодаря ему. Прости его, Ахура!» Вдруг из адовой тьмы, откуда ни возьмись, вылетел огонь. Он опустился перед Ахура Маздой и Заратуштрой и воскликнул: «О, Заратуштра праведный, не заступайся за Кирсаспу, не проси о нем великого Ахуру! Кирсаспа греховен, и прощения ему нет, не место ему в Гранмане среди нас, небожителей!» «А я не пущу Кирсаспу в преисподний ад!» — раздался другой голос, и следом из темноты навстречу Ахуре, огню и Заратуштре вышла Геуш Урван, душа быка. «Он столько много добра сделал для меня, что это добро искупает его грех, в котором он кается». «Прости его», — сказал Заратуштра, обращаясь к огню. «Обещаю тебе, что когда я вернусь в мир, я всем людям накажу свято тебя чтить. Только прости Кирсаспу». Огонь ничего не сказал в ответ. Тогда Заратуштра спросил Ахуру: «Кто будет первым, воскресшим из мертвых в конце времен?» «Кирсаспа», — ответил великий бог. «Если Кирсаспа грешен, почему же он первым удостоится воскресения?» «О, Заратуштра праведный», — сказал Мазда, — «потому Кирсаспа будет первым, кто воскреснет из мертвых, что если бы не его подвиги, о которых он здесь упоминал, девы бы уничтожили все, что я сотворил. Не было бы ни огня, ни воды, ни хаумы, и ты бы тоже не родился на свет». «Прости его», — сказал Заратуштра. «О, Ахура, допусти меня в Гранману!» — закричал Кирсаспа. «Ведь я убил чудовищных великанов, которые были столь огромны телами, что когда они шли, людям казалось, будто они головами достигают небес. И я одолел ветер, которому девы внушили ложь, говоря, что я, Кирсаспа, не чту его. Ветер набросился на меня, поверив клевете, но я одолел его. Прости мой грех, великий Ахура, и верни мне силу и победоносность, которыми я владел при жизни. Тогда, восстав из мертвых, я уничтожу Ажи Дахаку и спасу праведный мир». Повисло долгое мучительное молчание. Все ждали решения великого бога. «Ты прощен», — сказал наконец Ахура Мазда. «Ты принес великий урон воинству злого духа. За это я вознесу тебя в Гранману. Но воскреснешь ты только через 3000 лет. А до тех пор твое тело будет по-прежнему спать беспробудным сном на равнине Пишиянсай, а душа томится в аду».